Виртуальная безопасность. Опасности подстерегают нас не только в реальном мире, но и в виртуальном. Сегодня нельзя обойтись без интернета, ведь в твоем смартфоне все знания мира и возможность связаться с друзьями на другой стороне планеты. Однако во всемирной паутине, как еще называют интернет, таятся опасности гораздо более серьезные, чем пойманный на компьютер вирус. Личная информация неприкосновенна. Очень часто мы, не задумываясь, оставляем на сайтах личную информацию, начиная с имени и фамилии, адреса, телефона и заканчивая своим местоположением. Чтобы тебе на телефон и электронную почту не присылали спам, а злоумышленники не узнали, где ты живешь, никогда не указывайте данные на сомнительных сайтах. Еще одна разновидность личной информации — твои фотографии. Не посылай другим людям свои фото, а также не выкладывай в общий доступ снимки других людей без их разрешения. Общение в соцсетях. Общаясь в соцсетях, соблюдай те же правила вежливости, что и в реальном мире. Нельзя хамить собеседникам, оскорблять и обманывать их. К слову, в интернете очень много непроверенной и ложной информации, поэтому не доверяй всему, что там пишут. Лучше проверь данные по нескольким источникам. Помни, что в соцсетях люди часто выдают себя за других. Никогда не давай виртуальным знакомым сведения о себе и сразу же прекращай общение, если тебе что-то не нравится. Если ты чувствуешь опасность, немедленно обратись к взрослым. Как появился интернет? Идея объединить компьютеры в одну сеть возникла примерно 70 лет назад одновременно в разных странах. Первые сети создавали для ученых и военных. Благодаря им научные сотрудники могли обмениваться данными между расположенными в разных городах и странах лабораториями и университетами. А военные использовали сети для передачи секретной информации, которую на тот момент нельзя было перехватить. Со временем компьютеры стали привычным явлением. Они появились не только в организациях, но и в обычных домах. Сети стали разрастаться, они объединили компьютеры не только в разных странах, но и на разных континентах. Сегодня интернет — неотъемлемая часть жизни, без которой представить наш мир уже невозможно.